Глава вторая. Мое сердце неудержимо забилось, когда в Кисловодске я увидела, что вы живете в одном санатории с нами. В столовой наш столик стоял недалеко от вашего. Но я никогда не взглядывала на вас, когда вы смотрели на меня. Я всегда смотрела на какое-нибудь близкое от вас лицо, так, чтобы захватить вас в свое поле зрения. Это давало мне возможность смотреть на вас, не встречаясь с вами взглядом. И я замечала, как у вас появлялось нетерпение от того, что я не догадывалась посмотреть на вас в тот момент, когда смотрели вы. Но всякий раз, когда вы клали кушанье себе на тарелку или говорили с своими соседями, я улучала момент взглянуть на вас. Какое-то сложное чувство запрещало мне это делать. Я только боялась, что вы сочтете меня безнадежной и перестанете обращать на меня внимание. Но тут произошло наше знакомство. Это было вечером, помните? Вы сидели с моим мужем после чая в шезлонге на террасе читальни. Я подошла к вам. Помню, на плечах у меня был длинный широкий шарф, а сбоку на груди чайная роза, которая очень шла к моему белому платью и румянцу моих щек, тронутых южным загаром. Муж, лежавший на шезлонге с устало откинутой головой, познакомил нас. И какими далекими, официальными для всех были мы в этот момент, когда вы почтительно целовали мою руку. Вы мало обращались ко мне, вы больше говорили с мужем. Но часто наши глаза встречались, и я принуждена была отводить их, чтобы их слишком сильный блеск не выдал меня. Вы проводили нас до нашего флигеля, и по дорожке шли между мужем и мной. Мой шарф, отдуваемый ветерком, ложился на ваш рукав, и я не снимала его. А около двери мы долго стояли, и на один момент, как бы совсем нечаянно, вы стали очень близко ко мне, почти касаясь моего плеча своим плечом. Я почувствовала, как вся кровь отлила от моего сердца, словно я упала куда-то стремительно вниз, и горячей волной залила мне щеки. Придя домой, я вышла на балкон. Подняв руки, положила их на голову, как бы желая сдавить ими свой мозг, и стояла так несколько времени неподвижно, глядя в темное южное небо и на темные колонны кипарисов, росших по сторонам. Все дрожало во мне от одного только воспоминания о том, что вы близко стали ко мне. А потом этот месяц с редкими нечаянными встречами где-нибудь у палатки с фруктами, где вечная толкотня курортных больных с полотенцами, идущих из ванн по яркому ослепительному солнцу. Кисловодск. Он остался в моей памяти как одно из ярких впечатлений, за исключением того утра, когда я впервые увидела вас. Прохлада тенистого парка с каптажем нарзана, который своей стеклянной верхушкой похож на какую-то гробницу, скамеечка первого маршрута, номер 21, и погребки с соблазнительными винами и шашлыком, с восточной музыкой, которая сначала неприятно поражает слух своим бестолковым шумом и гамом, а потом становится милой и вызывает воспоминания о горах, легендарных черкесах и лезгинке. Я вспоминаю все эти мелочи, не только потому, что они бесконечно дороги мне, как мое сокровище, которого у меня не отнимет никто. Но я еще хочу лишить вас возможности упрекнуть меня, упрекнуть в том, что я недостаточно сильно чувствовал нашу встречу и что мне поэтому легко было поступить так, как я поступила, не придя к вам в назначенный час. Нет? Все, до последней, самой ничтожной мелочи, помню. Ничего не забыла и все пережила в своем нетронутом сердце, которое так рвалось и так рвется к вам. Я чувствовала, как все мое тело наполняется брызжущей радостью, когда мне удавалось встретиться где-нибудь на одну минуту с вами. Вы помните нашу встречу в круглой большой беседке около красных камней? Вы впервые тогда позволили себе такую вольность, взяли мою нитку жемчуга и тихо, почти набожно поцеловали ее.